Глава 5. Бакрия, Хандава, Талик, Акона. 400-й год круга скал. 8-й день осенних волн. Марсель, как мог, тактично отпихнул котика и поднялся во весь рост. «Я буду подслушивать», — с достоинством сообщил он. «Ларак не Этери, так что ничего неприличного вы с ним не устроите». «Пожалуй», — согласился Алве. «Тебе наверняка станет скучно». «Не думаю. В последнее время у меня было слишком мало камерных зрелищ. Битвы и пиры впечатляют размахом, но подлинного всплеска чувств в них не испытать. Последнее, что меня тронуло, — это глаза безнадежно ждавшей тебя Елены. Но Ларак подает надежды, поэтому я...» «Будешь подслушивать», — закончил Алве и погладил отпихнутого котика, не замедлившего преклонить голову на регентские колени. «Было бы странно, поступи наследник Валмонов иначе. Однако предупреждать о подобных намерениях не в семейных традициях». «Мои обязанности накладывают определенные обязанности», — отрезал Марсель, «и не вздумай упрекать меня в том, что я повторяюсь». «С тем же успехом можно упрекать Готти. Встанешь за портьерой или полезешь под стол?» «Фи!» — Валме поморщился. «Это банально». «Повисни на подоконнике», — предложил Ворон. «С той стороны. Впрочем, тогда нам с Лараком придется орать. Встаньте возле окна. Возможно, я буду падать». «Зрелище не из лучших, а поймать тебя все равно не выйдет». Волме поморщился. Толстенные стены и намертво вмурованная решетка позволяли спасти разве что воробья. Правда, для этого следовало стать кошкой. «Удручающая архитектура», — буркнул Виконт. «Рок, а ты знаешь, кто была дама Ларака?» Он же ясно сказал, лучше из женщин. Дать соответствующую отповедь Валме не успел, потому что явился подающий надежды. Граф успел почистить надорские сапоги и привести в порядок бороденку. Он был старомоден, как плаеный воротник, и решителен, как Мэгнус. Герцог Алва. Когда Ларак не визжал, не хрипел и не рыдал, у него был вполне приятный голос. «Я прошу вас о приватной беседе». «Бесполезно». Рока с изысканной безнадежностью махнул рукой. «Мой офицер для особых поручений подслушает нас в любом случае, но будет испытывать при этом определенное неудобство. Во всех смыслах этого слова. Речь идет о чести дамы». «Сударь», — укорил Ворон, — «вы непоследовательны. Согласно представлениям людей чести, я законченный мерзавец, следовательно, все ваши предосторожности смешны». «Репутация властителей Каналоа ужасна». На лице Ларака заметно прибавилось скорби. «Однако герцог Капене, с которым я имел серьезный разговор, полагает вас достойным доверия». «Если находится прав, честь дамы в надежных руках, разве что рук этих на две больше, но так даже надежнее. Садитесь. Я буду говорить стоя. Как вам угодно. Прежде всего, господин регент, я должен извиниться за свое поведение во время... Я считаю своим долгом извиниться за... Ваши извинения приняты». Алва погладил котика, и тот, выражая общее мнение, зевнул, издав милый мурлыкающий звук. Ларак вздрогнул. «Я вел себя недостойно дворянина», — неожиданно связно сказал он. «Учитесь властвовать собой», — посоветовал Ворон. «Не всякий вас поймет, как понимаем мы с Готти и Виконтом. Но хватит об этом. Как вы нашли кассеру ее высочества? В Арасте крепкие напитки настаивают на нескольких травах. Но я уверен только в степной полыни. Горечь, вечный привкус на губах страсти. Простите, пустое. Вас не затруднит перейти к делу?» «Я пришел к вам потому», — глаза Ларака затуманились, «что впервые встретил ее в вашем доме. Я не настолько наивен, чтобы... Вы знаете, что случилось с Надором. Знаете из первых рук. Не подробности, о которых вы... рассказать вам мог лишь один человек. Умоляю, ответьте, где она сейчас?» «Вы же говорили с Эпине». «Он ничего не знает, все с чужих слов. Герцог уверен, что все погибли, до единого человека». «И вы тоже?» «А по виду не скажешь. Вы причесаны и влюблены, следовательно, живы». «Я?» — заморгал Ларак. «Я жив, но ничего не понимаю. Где я был? Как оказался в Кагете? Все рушилось, но я должен был найти кузину и девочек. Я надеялся, что она с ними. Всего лишь надеялся. Кузина затворилась в церкви, но другие... Здания становились ловушками, люди выбегали во дворы, многие потеряли голову. Я не мог их не ободрять. Умирать герцог тоже нужно достойно, а кузина, она всегда принадлежала лишь Создателю, только не все молились. Нет, не все. Судя по тому, что вы здесь, ваши действия оказались существенно богоугоднее молитв. Я дурно знаю Испиратию, но с каким-то вашим святым случилось то же, что и с вами. Это было до Ларов, так что его воскпреосвященство должен знать подробности. Спросите, пока есть время. Я вел себя не так, как подобает человеку чести, но все так смешалось. Ларак забыл о своем решении и сел, вернее, плюхнулся в низкое кресло. Я всегда был добрым испиратистом, но Создатель не мог допустить такого. Не мог. Крики, грохот, тьма. Эти бедные люди, они ничего не понимали. Отовсюду сыпались камни, рушились лестницы, стены покрывали трещины. Люди, собаки, лошади, все они метались, еще курицы. «Курицы?» — живо заинтересовался Валме. «В Надоре?» «Не знаю, откуда она взялась, но от страха несчастная взлетела, как настоящая птица. А старый Хью закричал, что настал конец света, потому что летит курица. И начал бросать в нее камни, и тут обрушилась стена. Прямо на Хью. А Боб, он был славным парнем, добрым, спокойным. Он сошел с ума и напал с топором на тех, кто был ближе к воротам. Мне пришлось его убить. Мы думали, что за воротами выход, а за ними были скалы. Черные, блестящие. Хватит, граф. Голос Алвы был негромок и холоден. Избавьте себя от воспоминаний, а меня от излишних подробностей. Достаточно того, что вы не покинули людей и показали себя достойным господином. Я этого не говорил. Ваша беда, Ларак, что вы ставите себя ниже тех, кто способен лишь на болтовню и время от времени на подлость. Герцог Алва, я знаю вашу репутацию бойца. Не успевший согреть место, граф попытался вскочить. Но в кагете кресла глубокие и очень мягкие. Алва предложил бедняге руку, однако тот улиткой чести втянулся в злополучное кресло. «Я старше вас», — простонал он. «Я болен, но я никогда, вы слышите, никогда не позволю в моем присутствии порочить память Эгмонта». Кодекс Франциска о подобном ограничении регентских полномочий умалчивает. Алва приподнял бровь, и Марселе вспомнился дворец и до странности осмелевший Ориго. «Ларак, а почему вы вступились за честь покойного кузена, когда я упомянул готовых на подлости болтунов?» «Почему?» Серая бородка гордо вздернулась вверх, но этим и кончилось. «Мне, видимо, показалось. Разумеется, вы никого не имели в виду». «Имел», — явил в растийскую искренность ворон, «но вокруг слишком много настоящего, чтобы тратить время на прошлое. Так что вернемся к пропавшей даме». «Я искал ее. Искал и не нашел. Понимаете, я... После гибели Эгмонта я в самом деле отвечал за Надор, хотя кузина... Она сказала, что нам воздалось за грехи, но невозроптавших ждет рассвет. Она увела девочек в церковь, и что мне оставалось? В Надоре не было сюзерена, только я. Герцог, я должен вернуться. Если вы любили... Если бы вы потеряли ту, которая... Которая опрометчиво... И любил, и терял, и находил». Алва без видимых усилий выбрался из коварного кресла. «Не далее, чем вчера, я, спасибо Пине, вновь обрел именно ту, которую. Больше мы не расстанемся, и поэтому я вас возьму с собой». «О!» Прижми так к груди руки актер, Марсель был бы возмущен подобным неправдоподобием. «Благодарю вас, я ваш должник, я...» «Я не даю в долг уроженцам Надора. Мы выезжаем за час до рассвета. Вам понадобятся все ваши силы, так что советую отдохнуть». «Я наслышан о вашей езде». «Я готов». «Вы не готовы. Капитан Темплтон знает, что нужно в Арасте. Он к вам зайдет». «Мне ничего не... Кроме лошади, я никогда не имел долгов, однако сейчас вынужден просить 2000 талов». «Обратитесь к Валме, он, насколько мне известно, при деньгах». «Вы хотите, чтобы я просил взаймы у наследника Валмонов?» «Конечно. Ваша всегдашняя манера унижать людей чести». «Думайте, что хотите», — отрезал Алва. «Но ваши сапоги меня раздражают. Либо они, либо Талик». У церкви стояла карета, черная с серебром. Так и есть, епископ. Тут же толкалось несколько клириков, поглядывая кто на дорогу, кто на храмовые двери, которые подпирали стражники. На глазах Эмилия, стуча по булыжникам, подскакала, именно подскакала, повозка свечника. И тут же приволокли еще и бумажные цветы. «Да уж», — буркнул маршал, — «нежданное развлечение». Терять время, объезжая немалый собор, не хотелось. Да и не тот случай, чтобы рваться через главный вход. Свечи потащили вправо, но боковых входов всегда два. «Влево!» Герд, четверо вороных и костлявый стражник, 10 минут назад осчастлививший собравшегося-таки написать Франческе Эмиле новостью о безобразиях в главном храме Аконы, послушно поворачивают коней. К затылку липнут любопытные взгляды. Святой Франциск обсажен синими торскими елочками и чем-то облетевшим, в которые набились галдящие, как весной, воробьи. Вот и боковая дверь. Нищих нет. Охраны тоже. «Проверьте, открыто?» «Сейчас, монсеньор». Герард спорхнул с полу Мариска, немногим хуже Арно. А ведь летом было всего лишь неплохо. Старательный все же парень, не бросает занятий после первых успехов. Любопытно, где он с лошади прыгает и когда. Порученец толкает дверь, та не поддается, и получает заслуженный пинок. На севере все открывается внутрь, иначе зимой не выбраться, заносы. Рей Кальпирадо сует голову в щель, машет рукой. Путь свободен. «Вы двое со мной, остальные ждать!» Петли не скрипят. Соборные служки заботятся не только о главном входе, что похвально. А вот о чем заботится епископ? О создателе или о собственной шкурке? Неширокий коридор, полумрак. Тишину разбивает стук каблуков по каменным плиткам. В торце вторая дверь. Герард и тут первый. Приложил ухо и напряженно прислушивается. «Похвальное любопытство. Что там?» «Кричали, монсеньор. Совсем рядом. Теперь говорят, только тихо». «Солдат, ты здесь выходил?» «Ну да», — зачастил стражник. «Рядом они. Офицер ваш прямо у врат стояли, когда меня господин сержант доложить отправили. Тут проход вдоль стены. Шагов 20, господин маршал. И это... поворот там эткий, и это...» «Это и такое то». Эмиль отодвинул порученца и пристроившегося рядом Воронова и нажал на драенную ручку. Будто по заказу по ушам саданул надсадный вопль. Такой любую дверь протаранит. «Мое терпение иссякает. Сколько можно возиться?» «Великая тень устала ждать. Я потороплю этих святош Марио и уйду вслед за тобой, но сперва я заставлю. Слышите вы, наперстники невежества и разврата, я заставлю вас отдать...» «Панси. Корнет Панси, чтоб ему...» Мало Рока в свое время придурка искупал. Не помогло. На таких бракованных ничто не действует. Но прежде Корнет актерствовал один, не затягивая в свою дурь других. «Презренные! Вы глумились над живым гением! Вы склонитесь перед мертвым! Где цветы? Сколько можно возиться? Я не желаю слышать оправданий, жалких оправданий. В Аконе есть зимние гвоздики, я видел. Вы носите цветы пошлым кокеткам. Вы бросите их на великую урну». Выступ стены не позволяет видеть, на кого орет разбушевавшийся Корнет. Ответное бормотание не разобрать, но кто-то явно оправдывается. Перед этим чучелом? У Панси, по всей видимости, с головой вовсе худо. У тех, кто его слушает, тем паче. О представлениях, устроенных страдальцем в Придде и по дороге в Акону, Эмиль слышал. О них нельзя было не слышать. Но сегодня дурак превзошел сам себя. «Прочь! Прочь эту сухую дрянь! Брось ее в лицо тем, кто променял любовь поэта на мишуру и тлен, на жалкий звон золота. Где гвоздики? Королевские цветы королю духа, истинному королю!» Только тот повелитель, кто вознесся духовно выше жалких ничтожеств, одетых в багрец. Только тот и свободен, чье сердце греховно, кто идет по крови, свой предчуя конец. Кто наполнит затем погребальную чашу? Кто поднимет ее в память горькой души? Мне теперь не нужны оправдания ваши, да и сохнете вы в онемевшей тиши. Без меня стал пустым этот город презренный, вашим жалким душонкам не заполнить его. Я спасал этот мир словом грозносвященным. Кто ж решится допить мое злое вино? Кто осмелится вста... Храмы, как и дамы, неповторимы. Но в главном одинаковы. Что святой Франциск, что святой Бернар в Сабве. Проход, как обещал стражник, честно виляет, выводя на исходную позицию. Первый из-за угла показывается машущая рука в мундирном рукаве. Мелькает, исчезает за выступом, и вот он, последний поворот. И Панси во всей презрительной красе. Да он и впрямь угрожает, недоумок. причем не только шпагой. Пистолет достал. И ведь чего доброго заряженный. Топчутся в центральном проходе стражники из десяток прихожан. Все внимание на витийствующего корнета. По сторонам не глядят, появление новых лиц не замечают. Тут же суетятся растерянные служки, рассовывают свечки, тащат бело-черное полотнище. У ступенек на полу рассыпаны и мартели. А вот и сам епископ. Из-за машущего пистолетом панси сразу не разглядишь, зато услышишь. Так это его преосвященство бормотал. Слов не разобрать, но все ясно без них. Такой осанистый пастырь, такой важный, а трясется, как обгадившийся щенок. И перед кем? Тьфу. Толстая служка с корзинкой белых гвоздичек мчится по проходу. Епископ мелко-мелко кивает головой, продолжая бубнить. И так отвратительная сцена становится вовсе непристойной. А то, что все затеял, как ни крути, офицер, делает ее еще гаже. «Огня!» Панси вовсю машет лапой, пистолет бестолково шарит по сторонам. «Огня!» Преосвященный опять кивает. Служки кидаются сжигать свечи, храм вновь заполняет дурацкое вытье. И это сам Вона. Нет уж, хватит. Говорить незачем и некогда. Просто строевым шагом вперед к вратам. Первая из дюжины колонн, вторая. Все больше света, все громче вой. Вздыхает, готовясь к благородному рыданию, орган, королевский реквием. Для кого? Орган замолкает. Он готов и ждет приказа, только приказа не будет. А чучело из армии вылетит сегодня же. С визгом. Но как быстро пригодился сговор с Ранштайнером? Ли о таких фортелях знать не должен. От шальной пули красные камзолы и ухмылочки не спасут, как и Уиллер. Третья колонна. Начинается ковер. Четвертая колонна почему-то темнее других. Оконский храм славен своей акустикой. Слышал бы зодчий это вытье. Первая чаша за боль. Я ее завещаю тем, кто заставил меня бесконечно и грозно страдать. О, вы узнаете то, что в пустой своей жизни не знали. Я завещаю вам боль, и ее только сталью унять. Уши бы заткнуть. Ничего, сейчас страдалец замолкнет. И пусть скажет спасибо, что не навек. А епископ слушает с умильной рожей. Но на дверь косится. И рожа при всей ее умильности бледновата. Создатель далеко, а страшный панси тут. Как же не подчиниться, не зажечь свечи, не остановить стражников? Слово Божие против пистолета — такая мелочь. Ровно половина пути. Пара здоровенных напольных подсвечников до поры до времени скрывают маршала и его спутников. Епископ стоит лицом, сейчас увидит. Заорет? Наверняка. Чаша четвертая — месть, пред которой любовь столь презренна. Месть окрыляет, рождая ревущий поток. Леворукий, ну и бред. Но пуля не бредит, пуля летит куда велено. Монсеньор, монсеньор, какое счастье! Молчать, когда звучит вели... Что? Кто? Вопль словно давится сам собой. Пистолет в длинной руке дергается, отворачивается от посеревшего клирика. Теперь дуло смотрит на статую у ближайшей колонны. Монсеньор, стонет Герард. Монсеньор! «Кыш!» Появление начальства скандалист не ожидал, тем более сбоку. Соображает, что делать. Сообразил. Вновь целит в епископа, но несколько мгновений потеряно. «Стойте! Стойте! Иначе я... иначе он... Монсеньор!» Епископом больше, епископом меньше. Это Ли один. Пять шагов до невысоких ступенек и узорчатой оградки алтарной части. Четыре. Три. «Вы пожалеете! Вы узнаете! Вы...» Ни приказывать, ни тем более уговаривать Эмиль не собирался. Еще чего. Панси опять шевельнулся, разворачиваясь к неумолимо надвигающемуся свиньяку. Что-то хочет сказать? Выстрелить? Поздно. Под левой ногой нижняя из трех ступеней. Рука ложится на затейливое навершие резного столбика ограды, как на седельную луку. Тело привычным для кавалериста движением взлетает вверх, и подошва маршальского ботфорта, описав дугу, врезается в держащую пистолет руку. Раздается короткий хруст. Кость? Хорошо бы. Панси изумленным взглядом провожает улетающее оружие. Он не понимает, что, а главное, почему произошло. На физиономии проступает почти детская обида. «Офицер, чтоб тебя!» «Талигойский, чтоб тебя еще 4 раза!» Ухватить дебошира за воротник, швырнуть опомнившимся стражником. «Убрать!» «Да, монсеньор!» Туда же вниз и перчатки. Семейная традиция. Тронул дрянь — выкини. «Сын мой!» «Вы что-то сказали, сударь?» «Монсеньор, я вам так обязан!» Епископ и рядом еще клирик, настоятель храма, надо полагать, смотрят с нежностью. Ну и кошки с ними. «Не стоит, господа. Надеюсь, преступник понесет должное наказание». «Надейтесь», — разрешил Эмиль. «Прошу извинить, дела». Залитый свадебным сиянием храм, разинувший рот служки, сержант. Ну, этот-то ни в чем не виноват. Боковой вход больше не нужен. Можно и к центральному пройти, лошадей приведут. Ковер глушит шаги, потихоньку меркнет свет. Кто-то рачительный велел гасить отнюдь недешевые свечки. Окажется, пришел вечер. Написать об этом в Фельп? Пара драгунских офицеров в дверях, запыхавшихся и, похоже, злых. Особенно зол капитан. Тот самый Девенпорт, которому Ли сбагрил присланного регентом придурка. «Девенпорт, корнет Панси, ваш подчиненный?» «Да, господин маршал». «Вы догадывались, до какой степени он глуп?» «Монсеньор», — у второго в петлице веточка, «корнет Панси сегодня около полудня потерял смысл жизни и выпил 4 миски тинты». «Миски?» «Корнет Панси не нашел чашу, а стаканы ему не подходят. Непоэтично». «Мундир ему не подходит». Таращит глаза Герард, ухмыляются вороны. «Скоро будет ржать вся окона. А почему бы не поржать? Обошлось ведь». «Монсеньор!» — стонет какая-то дура в черных лисах. «Монсеньор, вы так рисковали! Так рисковали!» «Что мне сделается?» «Ничего. Ему ничего. Излом, шар, или как еще эту дурь назвать, нацелился на другую добычу. На Ли он, гадина такая, нацелился, только брата судьба не получит. Пусть хоть лопается, хоть сама под свой шар лезет». Дам Алва всегда любил с блеском. Но если бы многочисленные красотки видели, как их кумир обнимает Мариску, они бы почувствовали себя обокраденными. Марсель, не будучи дамой, чужое счастье созерцал с умилением, и эти двое были именно счастливы. И закрывшие глаза Сона, и Рока, на плече которого покоилась лошадиная голова, чей вес Валмея не замедлил прикинуть. Выходило где-то 4 котиковых башки, пусть тихих и умиротворенных, но стояние продолжалось уже 1/4 часа. «Если бы я застал тебя с женщиной», — прервал идиллию Валме, — «я бы не смутился». «Тогда тебе надо было зайти раньше и к их высокопреосвященствам. Когда я говорю с женщиной, я имею в виду с женщиной, а не с человеком в юбке. Впрочем, ее высокопреосвященство предпочитает штаны». «Глупости», — отмахнулся Алва. «С женщинами без юбок ты меня тоже видел». 1.5 раза, — уточнил Марсель, понимая, что эта тропка никуда не ведет, и надо искать другие. «Эпине за время нашей разлуки поправился, а ведь дорога к этому не располагает, в отличие от дыры. Ты-то вылез просто красавцем». «Последнее время мне часто намекали на сходство с покойником. Наконец я умер, и тут же посыпались комплименты». Алва вывернулся из лошадиного объятия не хуже, чем из лапок Клелии. Сона приоткрыла глаз и вздохнула. Рока погладил кобылу под смоляной челкой и быстро вышел из денника. Марсель ринулся следом, поскользнулся на какой-то дряни, и, не ухватив его ворон, врезался бы лбом в дверной косяк. «Думаешь, Эпине тоже провалился?» — поинтересовался ворон, подставляя лицо солнцу. И Марсель с очередным облегчением увидел, что Алва щурится. Еще парочка милых мелочей, и о смерти в самом деле удастся забыть. Забывают же об ошибках, даже о чужих. «Если находится и провалился», — вернулся к делам Валме, «то потом он где-то устал. А еще он явился без вещей, и при этом одвуконь. А ты его вчера выгнал сперва спать, а сегодня к Темплтону. Неужели тебе совсем не интересно?» «Сперва я обдумаю Ларака. Этот провалился без всяких, по-видимому. И тем не менее Матильда находит его облезлым. Впрочем, она не видела графа при жизни». «А ты?» 3 года назад. Манрик очередной раз заговорил о конфискации Надора. Дескать, Ларак процветает, а земли Огдалов в полном расстройстве. Следовательно, опекун ворует. А посему графа, который в любом случае ненадежен, Надо отправить в Багерлея. Анадор поручить Тессори. Кстати, не умри, Сильвестр, кому-то из вас пришлось бы жениться на девице Огдал. То есть, — уточнил Марсель, — опасность была позади, и Виконту стало интересно. Манриков от Надора следовало отвадить. Твой родитель полагал лучшим выходом брак. Я пошел другим путем. Результат, надо признать, оказался удручающим. «Да», — слегка подумав, согласился Валме. «Теперь ни Надора, ни Манриков. То есть Манрики где-то сидят, но жениться из-за них больше не нужно. Мы скажем Лараку, что он умирал?» «Зачем?» — Алва откровенно любовался горами. «Разве что ты захочешь взглянуть, как наш влюбленный сойдет с ума». У Исерциалы безумие сопровождалось надеванием венков из сорных трав и песенками. «А у Дедериха — разрыванием одежд». «Раке, а Эпине мы что-нибудь скажем? Он, конечно, не умирал, зато Марианна. Мертвые ее видели графиня Савиньяк и известный тебе Пьетро. Они решили свалить утешение и все такое прочее на Леви, а его убили». «Эпине я при случае объясню. Золото с фиолетовым, синева и опять золото, но уже с пурпуром. Кагетская осень заметно ярче Торской. Видимо, оттого и казароны. Что позволено природе, людям запрещено». Марсель с удовольствием выкинул с головы Ларака с Эпине и занялся пейзажем. Горы были не просто яркими. Они сияли. Куда там всяким четырежды радужным? Вырядись кто-нибудь в подобные цвета, вышло бы нечто чудовищное. Собственно говоря, оно и выходит, причем не только в Кагете. «Розовые фламинго хороши», — поделился выводами Виконт, — «хоть и необычны. Но кавалер в розовом всегда будет нелеп, а девица почти всегда глупа». «Я тебе еще не говорил, что встретил родственницу птицы Рыбадуры? Хвост ее не портит, правда, он скорее змеиный». «Змеи по-своему прелестны». Рокки так и глядел на фиолетовую гору, к которой подбирался золотой лес. «Но прелесть того, что может убить, воспринимают не все. Ларак помнит курицу, и что ему нужно в Надор. Если я верно разобрал его крики, он ломился сквозь козла, не зная, что спешить некуда. Моя память ушла из Хандавского вечера и туда же вернулась. Однако у меня есть свидетель, а графу придется довольствоваться рапортами на имя Савиньяка». «Люди Пине там тоже побывали. Как думаешь, почему вылез именно Ларак и именно сейчас? И где остальные? Не то чтобы я хотел увидеть знаменитую вдову, но ведь должна же быть причина». «Несомненно». Алве надоело сидеть, и он улегся на каменном выступе, заложив руки за голову. «Раньше я допускал, что смерть может быть ярче жизни, но будь так, я бы ее запомнил».